Калейдоскоп. Добрый день, дорогие радиослушатели. Радио ВК, ведь это радио всех и каждого, а сегодня у нас национальная тема. Всех и каждого касается тех, кто живет в Красноярске, и тех, кто давно живет оседло, представители других национальностей. У нас сегодня «Дом дружбы», большая дружная будет передача. А у микрофона Геннадий Калейда и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. На открытии в Красноярске «Дома дружбы» гостей встречала живая музыка, причем исполняли ее музыканты в национальных костюмах. В помещениях этого дома нет границ между странами и культурами. Уже подготовлены выставки, где представлены предметы рукоделия, быта и наряды различных народов. В планах организаторов проводить в «Доме дружбы» лекции по истории культуры, уроки иностранных языков и даже мастер-классы по приготовлению блюд. Главная задача – всем вместе учиться понимать друг друга. Двери здесь открыты для всех. Впрочем, более подробно и обстоятельно о целях и задачах «Дома дружбы» расскажет один из его, скажем так, идеологов. Это Рашид Гиззатович Рафиков, заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края. Ну, конечно же, это учреждение непростое, оно необычное, инновационного типа, это мы откровенно говорим, потому что сейчас к вопросу о решении проблем межнациональных отношений уже относится с точки зрения геополитической задачи. Мы все прекрасно знаем, что и внешнеэкономические, макроэкономические, и внутрироссийские вопросы, они говорят, насколько оказывается хрупок этот мир и насколько это важно для такого государства, в котором сосуществует почти 200 национальностей. Да и даже в Красноярском крае почти 160. Поэтому открытие этого учреждения, Дом дружбы, с очень широкими полномочиями и функционалом, это, конечно же, позволит поставить работу в сфере гармонизации межнациональных отношений на качественно новый, более высокий уровень. Вы посмотрите, насколько важно для тех же национальностей решение вопроса языка, да, образовательных проблем и даже чисто организационных проблем. Ведь сейчас при современном законодательстве далеко не всякие даже юристы и бухгалтеры справятся с этими проблемами. А что говорить тогда с непрофессионалами? Безусловно, мы ожидаем, что при наличии этих возможностей и количество мероприятий увеличится, и масштабы этих мероприятий возрастут, конечно же, охват. Безусловно, одним из приоритетных направлений должно стать развитие культурного просветительства. Потому что это, во-первых, просто интересно. Вот даже вот мне, когда вот я вот здесь вот побывал, даже я для себя открываю некоторые вещи, которые раньше я не знал и не видел. Хотя я в теме, в общем-то, очень давно, да? Конечно же, культурное просветительство очень важно с точки зрения формирования соответствующего толерантного отношения к народам, проживающим на территории Красноярского края, со стороны старожилического населения. Но и с другой стороны, и миграционно активные народы, они используют данную площадку, они получают возможность для более быстрого прохождения пути по адаптации и интеграции, и внедрения вот в это вот социокультурное пространство, которое здесь существует. Это взаимно связанные и взаимно притягающие друг к другу как бы вот вектора. И это очень важно. Важно на современном этапе. Тогда такой вопрос. А есть ли подобные дома дружбы? Вот вы сказали, что инновационного типа. Где-то еще в России? Или это действительно площадка первая? Нет. Безусловно, в ряде регионов и сибирского региона, и европейской части есть. Они называются по-разному. Дома национальности, дома дружбы. Мы, безусловно, проанализировали их деятельность и увидели, что что-то можно действительно позаимствовать. Хороший опыт, он очень интересный, но некоторые вещи, они будут присущи только Красноярской площадке. Поэтому вот в этом плане она будет представлять интерес в том числе и для других регионов. Пройдет апробация этих новых форм, методов взаимодействия по решению определенных целей и задач, в частности мониторинговых аспектов, по расширению информационного пространства, по внедрению таких интересных проектов, как, допустим, национальная среда для школьников 5-6 классов, как, допустим, краевой лекторий, который возрождается в Красноярском крае, и пока вот по нашим данным он реализуется только на территории нашего края. А как показалось показала практика, интерес к общению с живым лектором оказывается на периферии сейчас настолько велик, что мы даже сами были удивлены. И, безусловно, необходимо постоянно мониторить ситуацию и на возможность рисков по возникновению конфликтов, и по проблемам возникающих или зреющих, тлеющих каких-то аспектов, которые могут дестабилизировать данную ситуацию. И вот в этом плане Дом Дружбы будет наиболее удобной площадкой. Удобной площадкой не только для представителей национально-культурных объединений, но и даже для тех, кто не соорганизован. То есть и из тех, кто не входит в национально-культурное объединение, но им тоже интересно заниматься этой проблематикой. Но мы, конечно же, тоже надеемся, что Дом Дружбы станет одним из центров по научно-методической работе и по привлечению сюда и подключению представителей от науки. Время пришло, мой друг. Впрочем, как водится, вырастить сад, сына родить, выстроить дом. Ты посмотри вокруг, это запомнится. Сколько рождается этих садов. Мы вместе, и по кругу летит земля. А на этой земле удивительный мир. Мы вместе, вместе нас победить нельзя. Ты душою и сердцем пойми. Время пришло, мой друг, вместе одной судьбой. Ни шагу назад, только вперед, к свету идти. Да поможет Бог трудной дороге той. Вместе всегда радостный свет на всяком пути. Мы вместе, и по кругу летит земля. А на этой земле удивительный мир. Вместе, вместе нас победить нельзя. Ты душою и сердцем пойми. Мы вместе, и по кругу летит земля. А на этой земле удивительный мир. Душою, душою и сердцем пойми. И душою, душою и сердцем пойми. Калейдоскоп. Прозвучавший перед песней группы «Яхан» комментарий Рашид Рафиков дал нам буквально за 5 минут до официального открытия Дома Дружбы. А тем временем губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и его первый заместитель Сергей Пономаренко, руководитель управления общественных связей Роман Баринов, в сопровождении директора Дома Дружбы Петра Суворова осматривали комнаты, выделенные автономией под место для занятий мастер-классами, воскресными школами по изучению языков, посмотрели и одобрили специально оборудованный конференц-зал для встреч с послами и гостями из республик СНГ. Эти комнаты уже обжиты. Вдоль стен установлены стенды, где представлена национальная литература и костюмы, различная сувенирная атрибутика. После завершения осмотра все гости, а это председатели местных автономий и руководители творческих коллективов, собрались в актовом зале. Первым слово взял Сергей Пономаренко, чтобы напомнить о том, как принималось решение по столь долгожданному вопросу. Сегодня такое замечательное событие. Новоселье нашего Дома дружбы народов Красноярского края. Долгожданное событие. Идея создания такого учреждения, такого дома в Красноярском крае существует с конца 90-х годов. И давно обсуждалось нашими национальными культурами, культурными автономиями. В силу разных причин эта идея, к сожалению, в течение долгих лет не находила решения. И, Виктор Александрович, я немножко так напомню, в 2014 году на фестивале «Содружество на Енисее» впервые к вам обратились в руку национальных культурных автономий. Вы тогда эту идею как предварительно поддержали. В 2015 году было подписано распоряжение губернатора Красноярского края. И мы уже в такую вот активную фазу перешли в создание этого Дома дружбы. У нас это помещение, это первый этап. На самом деле планы еще более амбициозные. Я думаю, что многие руководители автономии знают о том, что сейчас мы занимаемся обследованием здания, которое расположено у Красной площади, здания бывшего кулинарного училища, в котором потребуется определенный объем работы для того, чтобы привести его в порядок. И в дальнейшем рассчитываем, что Дом дружбы сможет приехать в новые помещения, еще более масштабные, с еще большими возможностями. Но, не дожидаясь вот этого завершения процесса реконструкции этого здания, губернатором края было принято решение уже сейчас на базе этих помещений создать Дом дружбы, который, собственно, позволит многие те направления, которые были предложены руководителям национальных культурных автономий, уже здесь реализовывать и образовательные, и культурные программы, и массу других мероприятий, направленных на сохранение национальной культуры, идентичности тех народов, которые населяют наш большой многонациональный Красноярский край. И в рамках вот сегодняшней нашей встречи, посвященной открытию Дома дружбы, мы решили провести такую небольшую презентацию тех возможностей, которые открываются в связи с появлением этого учреждения. Здесь небольшое сообщение сделал Рашид Георгиевич Рафиков, которого все прекрасно знаете, заместитель начальника управления общественных связей. Мы рассчитываем на какие-то ваши по этому поводу высказывания. Но, конечно же, все наши идеи и замыслы, которые существуют по поводу создания этого Дома дружбы, они могут быть реализованы только при активном вашем участии, поскольку это ваш дом, это дом, в котором должна кипеть жизнь, где-то дом наших национальных культурных автономий, здесь и молодежь, и взрослые должны найти для себя возможности использования тех вот инфраструктурных возможностей, которые созданы нами, но без вас жизни здесь не будет. Поэтому мы рассчитываем на наше активное партнерское взаимодействие по дальнейшей деятельности этого учреждения. Thank you. Калейдоскоп. В этой молдавской песне поется о том, как прекрасна земля и люди, относящиеся с пониманием и любовью друг к другу. После своего краткого экскурса в суть вопроса, первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко предложил высказаться председателям местных автономий. Первым слово предоставили одному из старейшин, человеку, который много лет поднимал вопрос о необходимости создания Дома дружбы, руководителю Чувашской национально-культурной автономии Геннадию Храмову. Уважаемый Виктор Александрович, сегодня и присутствуют здесь уважаемые гости, уважаемые хозяева, потому что национальные культурные объединения действительно становятся хозяевами этого здания. Сегодня все мы присутствуем на великом историческом событии в жизни Красноярского края. Вот совсем недавно мы открывали 4-й мост. И это очень большое значение имеет в жизни политической, социальной, во всех вопросах. Но сегодняшние официальные открытия Дома дружбы, наверное, были значимые. Почему? Потому что впервые в истории Красноярского края, Красноярской губернии, все, что вы хотите, впервые открывается Дом дружбы народов. И это историческое событие. Несмотря на то, что идет мировой кризис, идет кризис в России, идет кризис в головах, умах и так далее, Красноярский край открывает Дом дружбы. Вы посмотрите, в Европе толерантность там внедряет и так далее, а Красноярский край внедряет Дом дружбы. То есть не просто быть терпимым друг к другу, мы будем дружить между собой, а это вот межнациональное согласие, правильный национальный вопрос и культура народов, когда объединяется, это могущество нашего государства российского, это могущество нашего Красноярского края. И мы, конечно, сделаем все, чтобы Красноярский край был намного сильнее. Совсем недавно, вот, когда мы вот начинали работать, уже 25 лет проходит, нам было очень тяжело даже собраться вместе, не было такого места, где мы могли бы собраться, просто поделиться нашим опытом по-нормальному. И слава Богу, теперь у нас есть такой дом. Вот в Красноярском крае уже более 70 национально-культурных организаций, 159 народов, национальностей и этнических групп проживают. Представьте себе, даже ни в одном государстве мира такого количества национальностей нету. Вот наша организация, вот Палата национальностей, национальной культурной организации, проводим много мероприятий, больше сотни только краевого масштаба. Больше, наверное, 200 или 300 даже с учетом районного звена, потому что наши 70 автономий имеют филиалы, представительства национального культурного характера в районах, городах, края. И когда мы проводим мероприятия, они всегда проходят с большим успехом. 25 лет прошло. Мы боролись, чтобы этот дом был. Вы помните, наверное, в 2014 году, когда вы были еще временно исполняющие обязанности губернатора, мы к вам обратились. Проявите, пожалуйста, Виктор Александрович, политическую волю и создайте Дом дружбы. Спасибо вам, что вы эту волю проявили, поэтому я могу сегодня только вас поблагодарить от всех присутствующих, что вот такая воля. Я знаю историю создания Дома дружбы, потому что я с первых дней в этом движении, и у нас уже сколько губернаторов побывали, и все, и вы это решили. За что вам низкий поклон и большая благодарность. Пелет, пелет, кавак, пелет, сангужу бегех тазам. Ту заман пер день бер эмет, ялана килет язак. Ту заман пер день бер эмет, ялана килет язак. We'll be right back. тухрам и курмарам, хам юрат на савныне. Килегай на чухчеч курдам, урахи беларныне. Килегай на чухчеч курдам, урахи беларныне. Она ашан ыдалана, кушнягу на унжине. Сиве куш папаца юльче, щебей цегай нине. Сиве куш папаца юльче, щебей цегай нине. Калейдоскоп. Прозвучала песня в исполнении чувашских артистов. После Геннадия Храмова слово взял председатель Осетинской национально-культурной автономии Иристон Владимир Гуриев. В его выступлении были не только слова благодарности, но и первая оценка деятельности учреждения и пожелания. Ну, чтобы не повторяться, самое большое... большую мысль, которую я хотел бы выразить, это, конечно же, слова благодарности Виктору Александровичу за то, что это состоялось. Конечно же, это на самом деле очень знаковое событие. Оно очень нужно. Особенно в это время, когда что происходит, и мы видим, что уже и в Молдавии, уже, ну, в общем, не будем о мрачном, но на самом деле вот создание такого дома, оно как раз и нас всех точно от этого оградит. И через председателей автономии посыл туда, во все эти республики, кавказские, закавказские, некавказские, посыл все равно пойдет от всех, от нас, что мы здесь дружим. Это действительно пример, он действительно яркий пример того, как надо дружить, как надо жить. И мы со своей стороны обещаем, гарантируем, что Дом дружбы народов будет трудиться, жить. Здесь нам уже тесно, правда. Но это не в упрек ни в коем случае. Это как раз говорит о том, что абсолютно правильное решение. Вот мы уже вот сегодня я четвертый раз здесь. И три раза до этого мы собирались, решаются вот правда, политические, очень грамотные вопросы, направленные, нацеленные на планирование мероприятий, которые, и все эти мероприятия направлены на укрепление межнациональных отношений. И мы договорились, мы буквально недавно собирались со всеми кавказскими руководителями автономии. Как раз я вот от имени всех хочу выразить эту благодарность еще раз. И мы планировали, и у нас есть свои планы, которые мы будем утверждать, строить графики, конечно же, Петр Иванович, с вами, чтобы не пересекались, не перекликались несколько событий в один день. Это на самом деле очень нужно, это очень важно. Я бы хотел еще поблагодарить организаторов вот здесь внутри, Петр Иванович, в вашем лице, всех, кто с вами здесь находится, за очень быстрое и, на мой взгляд, очень грамотное, все обставлено, все продумано, все чистенько, аккуратненько, со вкусом, на уровне. Спасибо вам, ну, конечно же, спасибо руководству края, которое приняло средства, которые настроили. Гарантирую, что здесь будет горячо, всегда по-доброму. По-доброму горячо. Здесь будет кипеть жизнь. Он нужен, очень нужен. Спасибо вам. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Калейдоскоп. Да, друзья мои, продолжается программа «Калейдоскоп». Геннадий Каледа в нашей студии рассказывает о том, как в Красноярске открылся Дом дружбы. Ну и продолжаем, Ген. Да? Да, действительно, мы продолжаем наш интернациональный выпуск, посвященный открытию Краевого Дома дружбы. 159 больших и малых народностей проживает на огромной территории Красноярского края. Представители наиболее крупных народов, давно и оседло проживающие в Сибири, создали местные национально-культурные автономии, такие как татарская, украинская, хакасская, узбекская, белорусская, киргизская, осетинская и многие-многие другие. Только на моей памяти, ну, около 10 последних лет, вопрос по созданию Дома дружбы стоял довольно остро. Я сам писал статьи на эту тему. Было много горячих споров среди председателей автономии, обсуждений на заседаниях в Палате национальностей и Гражданской ассамблеи края. Новый губернатор края Виктор Толоконский вник в эту проблему год назад и сделал шаг навстречу. Навстречу дружбы народов, населяющих наш край. И сегодня в эфире самого толерантного радио ВК мы предоставляем слово председателям местных автономий не только со словами благодарности, но и с советами, предложениями, надеждами, которые они связывают с открытием в центре России Дома дружбы. Возвращаемся в теплую, гостеприимную атмосферу актового зала Дома дружбы и послушаем комментарии заместителя председателя азербайджанской автономии Аликбера Караева и следом председателя Палаты национальностей Гражданской ассамблеи Красноярского края Дмитрия Горбачева. Также от имени всех наших друзей я хочу поблагодарить вас. Знаете, мы сделали первый шаг. Мы создали Дом дружбы. Но я более чем уверен, что пройдет несколько лет, и когда россияне будут спрашивать друг друга, а вы знаете, где находится город дружбы? И все с уверенностью скажут, это город Красноярск. Я слово дал своим друзьям, когда откроется настоящий Дом дружбы, несмотря на то, что я буду жить в Москве, я обязательно вернусь, слово даю и буду поддерживать. Спасибо вам большое. Еще есть желающие? Да. Дмитрий Горбачев возглавляет нашу польскую автономию, при этом еще возглавляет совет, палату нашей гражданской ассамблеи, национальной палаты. Спасибо. Уважаемый Виктор Александрович, Сергей Александрович, уважаемые друзья, я рад приветствовать вас от имени Гражданской ассамблеи губернатора Красноярского края, вашей национальности, в этот день торжественного открытия Дома дружбы народов Красноярского края. Я хочу сказать, что национальное культурное объединение сегодня получили еще одну, но уже свою площадку. Сегодня в этих условиях напряженной международной обстановки мировой как никогда должен присутствовать этот дом дружбы. Я хочу сказать то, что сегодня мы наконец-то официально перешли от слов к делу. И хочу вас заверить, что мы понимаем, что являемся структурой, структурной ячейкой гражданского общества, от поддержки которого много что зависит на Красноярском крае. И, уважаемый Виктор Александрович, я спешу вас заверить, что мы будем вас поддерживать, вашу команду будем поддерживать в этом нелегком деле укрепления российской нации и Российской Федерации. Спасибо большое от нас за эту дружбу. Калейдоскоп. В нашей интернациональной программе, посвященной открытию в Красноярске Дома Дружбы, прозвучала песня на киргизском языке. А словом, на русском языке поделится председатель местной казахской национальной культурной автономии Нариман Бекулов. Сегодня для многих из нас происходит одно из важных событий, радостных событий. Открывается Дом Дружбы. И ничего, что пока это современный офисный центр, куда не стыдно пригласить друзей, гостей, место встреч для объединения национальных. Главное, что наш Дом Дружбы состоялся. В этот замечательный день хотелось бы поблагодарить Виктора Александровича за то, что он сдержал слово, данное нам, когда еще только был назначен исполняющим обязанности губернатора, а также поблагодарить всех, кто много лет старался для того, чтобы и в нашем крае был Дом Дружбы. Мы проводим очень много мероприятий национального характера. В связи с международной обстановкой мы особое внимание уделяем молодежи. А я предлагаю с сегодняшнего дня добрую традицию, сделать такую добрую традицию, хорошую традицию, хотя бы с вами встречаться, ну, в связи с вашим, конечно, жестким графиком, хотя бы один раз в год. Спасибо за внимание. Ну, да, вот действительно такие интересные пожелания. Я надеюсь, что Виктор Александрович отозвался на них, как сказать, положительно. Ну да, у слушателей радио ВК есть... Особенно в тяжелой международной обстановке, ведь это все происходит. Да, несомненно. Вот есть возможность услышать ответное слово главы региона. Он явно проникся атмосферой дружбы и доброты, которая витала в день открытия, и произнес, я бы даже сказал, проникновенную речь. Вот от себя, что называется, без бумажки. Говорил, что чувствовал. Говорил председателям автономии, но, получается, обращался ко всем красноярцам. На мой взгляд... Наивысший смысл Дома дружбы не только создать организационные материальные условия для больших возможностей национально-культурных автономий, но и выйти на новый уровень именно дружбы и сотрудничества между всеми. Я вот часто слышал, вот будет дом, мы сейчас будем более качественно взаимодействовать со своей там, исторической родиной, со своими там, земляками. Все это так. Я уверен, что уже этот год даст много новых примеров, новых культурных, спортивных, там, иных традиций. Но я убежден, что именно в этом доме будут рождаться самые важные, самые сильные социальные инициативы. Я убежден, что все равно этот дом будет сильнее прививать ко всем нам чувство красноярца, что мы за Красноярский край, что мы хотим так организовать здесь жизнь, чтобы все люди были счастливыми, чтобы все люди чувствовали свое собственное достоинство, чтобы все люди верили в свои силы. Уверен, что будет гораздо больше общих и проектов, и общих программ развития. И вот это вот взаимодействие и сотрудничество будет все время прирастать. Знаете, я до сих пор вот чувствую то первое впечатление, когда у меня было вот от встречи. Ну, национально-культурная автономия есть везде, и я хорошо знаю там руководителя автономии там, в Новосибирской области, тоже часто с ними встречался, но здесь царил какой-то особый дух. Вот мы доносились за стол, я что-то такое почувствовал, тоже чувствую сейчас. Не знаю, я сейчас себя хотел быть, у меня сегодня такой не очень простой день, сегодня много там сваливалось всяких там неприятностей. И, может быть, говорю, я от этого растрогался. Нет, вот как-то чувствуется, что вы действительно, ну, по-особому относитесь друг к другу, что вы действительно гордитесь друг другом, любите, помогаете, поддерживаете. Наверняка в памяти каждого из вас есть много событий, когда вы поддерживали друг друга вместе, делали добрые, благие дела. И это, поверьте, эта обстановка чувствуется, и она во многом вот формирует самые сильные, самые важные, лучшие традиции нашего Красноярского края, когда мы все готовы друг друга поддержать и помочь. Конечно, очень важно сейчас с первых дней создать здесь очень теплую и притягивающую всех обстановку. На самом деле дом не метрами измеряется. Дом славен вот каким-то духом, какой-то обстановкой, атмосферой, общением людей, отношением людей, которые сюда придут. Но мне очень важно, чтобы эту атмосферу, эту масштабность мыслей и силу духа чувствовали многие люди. Коллеги нашли, мне кажется, очень достойное место в самом центре города, в историческом центре. Мы все будем говорить, что у нас дом дружбы на Красной площади. Но там потребуется огромная реконструкция. Там предстоит вложить очень большие деньги. С деньгами сейчас очень непросто, и мне очень важно, чтобы все понимали, не только руководители национальных культурных фондов, а все красноярцы понимали, что это строится то, что будет укреплять силу духа всего края, всего большого города. Вот почему уже сегодня вот мы идем вот на этот такой промежуточный вариант, чтобы уже сейчас зарождались новые или масштабировались все добрые традиции, чтобы мы проводили какие-то очень мощные мероприятия и, ну, традиционно, как мы привыкли, там, дни культуры, там, концертные, фестивальные мероприятия, национальные праздники, но чтобы мы и стали инициаторами очень многих социальных инициатив, как поддержать людей, которые в этом больше всего нуждаются, как в этой помощи и поддержке не делить людей на национальность, а понимать, что все мы живем в великой стране, и эта страна всегда свое величие завоевывала силой духа, вот этим умением всем быть вместе. Поэтому я желаю вам больших-больших успехов. Калейдоскоп. После зажигательной песни Альбии на чеченском языке, кстати, спасибо Рамзану Цакаеву, уважаемому представителю чеченского народа, который предоставил национальные мотивы для программы, предлагаю вернуться, Олег, к словам губернатора края, с которыми он так душевно обратился к собравшимся на открытии Дома дружбы. Геннадий, ну я, во-первых, действительно хотел бы поблагодарить и тебя, и Рамзана Цакаева. Отличная песня. Правда, мне очень нравится, понравилась песня. Единственное, я хотел у тебя все-таки поинтересоваться, почему ты поставил ее именно после слов губернатора. Это какой-то посыл был? Что это? Нет, ну, хотя бы, ну, может быть, смотри, Да. А вот перед этим еще представитель Кавказской осетинской автономии также сказал, что мы сделаем все, чтобы в доме дружбы всегда было горячо. В хорошем смысле, чтобы там жизнь и работа кипела. А, да. И вот эта музыка, она как бы... подчеркивает решимость нашего губернатора, чтобы было горячо. Погорячее. Я понял. Что наши кавказские друзья вот своим зажигательным темпераментом помогут в том числе и наполнить жизнь и творчество этого дома такими событиями. Давай вот все-таки уточним. Сейчас вообще где он располагается? Вот из нашей программы, может, не совсем было понятно, где сейчас находится Дом дружбы. И вообще, как дальше будет его судьба, вот как раз немножко разберем слова губернатора, где он говорил по поводу здания, которое когда-то, вот через какое-то время, может стать в том числе и новым Домом дружбы. Да, хорошо понял. Смотри, решение вопроса по Дому дружбы получилось масштабным и состоящим из двух слагаемых. Первая часть успешно реализована на улице Молокова, 37А. Это район Взлетки, офисный центр «Капитал» возле отеля «Хилтон». Вот так вот, совсем, чтобы понятно. Чтобы совсем было понятно. То есть это вот в новом офисном здании арендован целый этаж под созданный Дом дружбы. На его открытии, ну вот я и побывал, и оттуда наш, можно сказать, репортаж. А далее задача более существенная, ровно как и затратная. Под Дом дружбы отдано отдельно стоящее двухэтажное здание бывшего кулинарного училища на Красной площади в Красноярске. Когда-то там был ресторан «Сибирь». Да, ну я вот так напомню, даже визуально. Здание с большими окнами, за ним пятиэтажный дом с кассами, ну вот, железнодорожными на первом этаже. Ну, буквально вот все красноярцы, наверное, это место знают. Ну, по крайней мере. А кто постарше, тем более. Да, да, да. Гуляли там. Да, это место, действительно, пожалуй, все знают. Но там требуется, в чем дело? Там требуется капитальный ремонт и даже перепланировка, я так думаю. Когда здание будет подготовлено, Дом дружбы переедет в новое помещение. Если только... еще только начинается работа с техдокументацией, сроков сдачи никто сказать не может, и даже и предположить сложно, сколько это займет. Ну, год, может два. Забегать вперед и мы не будем, а будем радоваться тому, что лед тронулся, образно говоря. Лично я очень рад, ведь освещением национально-культурных событий, происходящих в городе и крае, я занимаюсь довольно плотно с 2007 года. Надо отдать должное и коллективу Дворца труда и согласия под руководством Валерия Хаткевича, где репетируют и проводят концерты известные в городе коллективы, такие как ансамбль танца «Армения», азербайджанский ансамбль танца «Адлар Юрду», лауреат этнофестиваля «Мир Сибири», украинский «Вио Водограй», чувашский ансамбль «Дубравушка» и «Подснежник» и многие-многие другие. Так что с появлением Дома дружбы можно ожидать повышенного всплеска творческой активности местных автономий. Появление национальных ансамблей и солистов в городских и краевых мероприятиях. И все это во славу, не побоюсь этого слова, Родины. А у нас, как ни крути, один общий дом. Одна Россия. Вот. Как ты это подвел, Геннадий? Нет, ну это правда. Ну, ведущая радио ВК и ее ведущий вот Олег Тихомиров и Геннадий Кольда за дружбу и взаимопонимание. Давайте дружить с соседями, дружить домами, городами, национальными образованиями, как в нашем крае, теперь едином. Дружить, общаясь, постигая культуру, в том числе через такие песни, как у группы «Яхонт». От дома дружбы к городу дружбы. Ну, а мы, друзья мои, прощаемся. И с Геннадием... встретимся с вами теперь через 2 недели с его очередной программой. Так что дружите, дружите и еще раз дружите. До свидания. Да, прощайте, но ненадолго. Ветер отворяет окно и зажигает огни. Просто золотое вино, рассветы здешних мест, где красив, как бог Енисей, невеста Ангара, и красотой манят юга и севера. Одна Россия, небо синее, пусть где-то там судьба красивее, а я скажу тебе в ответ, на свете места лучше нет. Люблю просторы эвенкийские, как